Подведение итогов за предыдущий месяц. Весь месяц вы отслеживали, каковы результаты ваших бойцов и что можно ожидать к концу месяца. И вот месяц закончился. Перед вами окончательный итог. Ясно, кто из бойцов стал лидером продаж этого месяца, кто выполнил план продаж, кто не дотянул, кто вообще не тянет. Пора принимать управленческие решения. Кого из бойцов можно поставить в пример для остальной команды? Кого из лучших бойцов можно выдвинуть в руководители? Кому из бойцов необходима помощь в поддержке для выхода на достойные результаты продаж? Кого из бойцов лучше всего пристрелить незамедлительно, то есть направить на усиление рынка труда? Кому из бойцов нужно дать последний шанс на выживание, поместите его в местность смерти? Он либо обеспечит продажи, либо погибнет. Нужно ли запускать конкурс для набора новых бойцов? Правила исполнения решений просты. Сначала репрессии. Сделайте это в индивидуальных беседах с глазу на глаз, без свидетелей. Потом на общем собрании перед лицом всей команды вынесите благодарности лучшим. Поставьте их в пример другим и покажите, в чем причина их успеха. Вы должны взрастить в своих бойцах победителей. Пусть каждый захочет стать в следующем месяце лучшим и искупаться в лучах славы. Устройте шоу из выдачи зарплаты вашим лучшим бойцам. Пусть каждый увидит успех своих товарищей. Когда вы рассказываете новичкам о блестящих перспективах и высоких доходах, они легко пропускают это мимо ушей. Но успех соседа перенести не так просто. Если он ничем не лучше тебя, почему же он поднялся, а ты нет? Увидев удачи ближнего, человек становится способен на многое, чтобы в следующий раз быть среди победителей. Зарабатывать деньги нужно каждый месяц, иначе ваш бизнес не выживет. Можно беспокоиться о будущем, можно надеяться на светлое будущее, а можно будущее просчитать. Продажи – прогресс, растянутый во времени. В начале месяца у бойцов есть наметки на сделки и даже конкретные договоренности с клиентами. Вы можете прикинуть, сколько заработаете, если эти договоренности будут реализованы. Вы можете делать прогноз на тот срок, на который есть достаточно твердые договоренности о будущих оплатах. Кроме того, полезно рассчитать, какой объем продаж ежемесячно необходим для достижения рентабельности бизнеса и сколько нужно продать дополнительно, чтобы реализовать планы его развития и роста. Сравните прогноз продаж с необходимым и достаточным уровнем доходов. И вы увидите, насколько удалось уже сейчас обеспечить будущее вашего бизнеса. Прогноз продаж показывает, какие результаты на будущее вы обеспечили себе уже сейчас. План продаж – это цель работы каждого бойца и всей команды в целом. При разработке планов необходимо следовать определенным правилам. План продаж по компании делается исходя из ваших бизнес-планов, а также из долгосрочных планов развития бизнеса. Разумеется, при успешном выполнении плана продаж по компании ваше дело должно быть доходным. Напрягаться, чтобы работать себе в убыток – мазохизм. Когда определен план продаж по компании, нужно разобраться, выполнение какой части этого плана ложится на отдел продаж. В небольшом бизнесе план по компании или план по отделу продаж – одно и то же. В более крупном, где работают несколько отделов продаж, возможны варианты. Сумма личных планов всех бойцов отдела продаж не равна сумме плана по отделу. Первая должна превышать вторую на 20-30%. Пример. В отделе работает 5 бойцов. План на отдел – 500 тысяч. Неверно делать личный план каждому бойцу в 100 тысяч. Правильный личный план может быть от 130 до 150 тысяч. Ведь вы не можете гарантировать, что каждый боец выполнит личный план продаж. Но вы можете обеспечить при разработке личных планов запас прочности. Цель – чтобы при срыве продаж у нескольких бойцов план по отделу все равно мог исполниться. Личные планы должны быть амбициозными и трудновыполнимыми, но все же выполнимыми. Определите, какой сильный результат продаж реально можно получить за месяц, при условии, что работа идет интенсивно и успешно, но без авралов. Увеличьте этот сильный результат на 20%. Именно настолько возможно за счет качественной постановки цели. Это и будет исходный личный план. Личный план не делается исходя из результатов, реально достигнутых в прошлом. Он делается исходя из расчета, какие результаты могут быть, если продажи будут близки к идеальным. Планы продаж – тонкий инструмент. Поставите их слишком низко, сами себе лишите денег. чрезмерно завысите, бойцы не будут напрягаться, зная, что достичь успеха невозможно. План должен быть таким, чтобы бойцы понимали, это тяжело, но реально. Обоснуйте это, докажите это, расскажите, что вы готовы сделать дополнительно, чтобы усилить продажи и чтобы поставленный план стал реальным. Хороший план будет тяжело выполним. Первый боец, выполнивший сильный план, это уже победа. Он доказал, что это реально. Все, что нужно, работать так же, как он. Затем наступает момент, когда многие бойцы выполняют и перевыполняют личный план продаж. На этом этапе проще всего сделать план продаж по отделу и компании, устроив соревнования между лучшими бойцами. Проще, чтобы они перевыполнили план в два раза, чем подтягивать личные планы отстающих. Лучшим бойцам нравится такое соревнование. Перевыполнив план, они с учетом дополнительного премирования получают сверхдоходы. И эти выплаты – лучший ориентир для остальных бойцов вашей команды.